На ринг он вышел, голова кружилась. Он дрался уже третий бой подряд. И как удар гонга сердце билось. И полотенце мокрое назад. Вот отдых небольшой, и все сначала. И лишь соперник каждый раз сильней. И вот уже дошел он до финала. Победа рядом, как он долго рвался к ней. Ведь это жизнь, а в жизни может все один удар решить. И только сильный сам себе поможет. И боль снести, и все стерпеть, и победить. Вот тысяча голосов сорвались разом и отпустили нервы тормоза. А под проклятый все катился градом и застилал, как маревом, глаза. Он знал его спасение нокаут. Хук левой, справа в голову еще. И по очкам лидировал пока он. Но вдруг с рукой обвисло левое плечо. Спасение, гонг! Сейчас отдохну, Алёха. Здесь помассируй слева по ребру. Да нет, нормально. Ничего не плохо. Да ладно, бледный. Сейчас его утру. Команда, бокс, что силы снизу правой. Услышал, что-то хрустнуло в бреду. Услышал счет, он победил, нокаут. И как орали, молодец, в восьмом ряду. Все силуэты, как на кинопленке. Тихонько, оседая, видел он. И почему-то вспомнил, как ребенком. Про этот бой он видел вещий сон. И сердце, как в том сне, его не билось. Видать, все силы, положив в удар, оно рванулось и остановилось. Погас огонь, погас в груди пожар. Ведь это жизнь, а в жизни может все один удар решить. И только сильный сам себе поможет. И боль снести, и все стерпеть, и победить. Остановка сердца. Он сам себя сегодня победил. Он уходил на небо в сон из детства и чемпионский титул уносил. А зал кричал, не отозвавшись стоном. Никто не понял, отчего упал. А он лежал, и был он чемпионом. И вещий сон из детства вспоминал. А он лежал, и был он чемпионом. И вещий сон из детства вспоминал. Ведь это жизнь, а в жизни может все один удар решить. И только сильный сам себе поможет. И боль снести, и все стерпеть, и победить. И только сильный духом сам себе поможет. И боль снести, и все стерпеть, и победить. И боль снести, и все стерпеть.